Глава третья. Последующие несколько дней пролетели для меня незаметно. Я словно губка впитывал информацию из книг, которые принес мне Фредерик, и смаковал тетрадку старого Люка, в которой было написано столько всего интересного, что я даже не знал, с чего начать. Помимо рецептов различных ядов, которых в ней было больше двух десятков, бывший владелец тела с большой внимательностью и присущей ему скрупулезностью записывал и зарисовывал все травы, которые удавалось находить ему в родовом лесу. А затем сверял их с записями прошлых поколений, которых была целая библиотека. «Хочу туда!» Была моя первая мысль, когда я узнал о библиотеке. Но так как Фредерик должен был приехать за мной только через пару дней, пришлось взяться за историю этого мира, которая оказалась очень даже интересной. Но так как в первую очередь меня интересовала магия и как она здесь работает, я сконцентрировался на изучении именно этого вопроса. И вот к каким выводам я пришел. Во-первых, в этом мире магия у людей встречалась гораздо чаще, чем в моем. Многие люди рождались здесь с магическим ядром, или, как тут его называли, магическим сердцем. Вот только не у всех оно могло развиваться, оставаясь в зачаточном состоянии всю их жизнь. В итоге такие люди могли разве что использовать предметы, в которых уже содержалась своя мана, вроде того же осветительного кристалла, который зажег Фредерик, когда я лежал в отдельной палате, но на большее их не хватало. Помимо таких людей, которых было большинство, встречались и те, у кого магическое сердце и так называемые магические каналы, исходящие от него, развивались со временем. Запас магической энергии у таких людей был в разы больше, и благодаря этому у них появлялась возможность стать магическими донорами. Иными словами, они могли заряжать своей магией предметы, в которых исчерпалась мана. И, судя по тому, что я вычитал из книг, такие люди ценились в любой стране и получали за это приличные деньги. Все вышеописанное касалось только так называемого нейтрального элемента магии, с которым рождалось более 90% людей, обладающих магическим сердцем, или, как оно называлось в моем мире, магическим ядром. Нейтральная магия или бесцветная не могла перетекать в какие-либо формы, а значит, люди, обладающие ею, не могли использовать заклинания. При этом, помимо стези быть донором, люди с потенциально сильным магическим сердцем могли стать артефакторами, специализаций которых в этом мире было превеликое множество. Те же зелья, содержащие магическую энергию, которые ежедневно вкалывали мне целители, были созданы благодаря алхимикам, а растения, усиливающие регенерацию, выращены друидом. Так называли здесь магического агронома или флориста. Разумеется, существовали магические кузнецы, оружие из-под молота которых могло быть невероятно сильным, и, судя по тому, что я вычитал в книгах, не уступало по силе артефактам из моего мира. Это все я вычитал в книге под названием «История магии», которая лежала в коробке вместе с остальными. «Густав, а что ты знаешь про магию?» — спросила соседа. «Во-первых, мне было интересно послушать, что он скажет. Во-вторых, я хотел хоть немного отвлечь его от мрачных мыслей, в которые он погрузился после того, как человек, которого он любил всей своей душой, пытался его отравить». Бонса немного оживился. Видимо, я был неправ, и ему хотелось общения, но врожденная скромность и стеснение не позволили ему заговорить со мной первым. «Очень мало, господин Люк. К сожалению, я не обладаю толикой магии. Вся домашняя магическая утварь была на розе». Ответил он, и я заметил, как он напрягся при упоминании ее имени. Не погрустнел, не отчаялся, а именно напрягся. Неужели за несколько лет его отношение к этой женщине изменилось? «Знаю только, что есть бесцветная магия, магия простолюдинов, и цветная, с которой рождаются только те, в чьих жилах течет благородная кровь», — ответил хозяин мясной лавки, чем подтвердил информацию, которую я получил из книги. Действительно, так называемой цветной маной обладали только аристократы, и, как правило, дети наследовали тот цвет магического сердца, какой был у их родителей. Что же касается цвета, тут все сложно. Если верить информации из книги, то существовало 4 основных цвета, каждый из которых представлял одну из 4 стихий. Красный — огонь, синий — вода, коричневая — земля и светло-голубой — воздух. Это были 4 основных цвета, магическая энергия которых уже могла принимать различные формы заклинания. Помимо этих четырех элементов существовали два более редких. Первый — свет, второй — тьма. Они встречались гораздо реже, чем четыре основных. Но все же дети с золотой и черной маной время от времени появлялись на свет. Опять же, отпрыски несли в себе цвет маны своих родителей, а древние рода с наследственным даром к черной и золотой магии все еще существовали. Во всяком случае, на территории Галларии, если верить этой книге. Последними были уникальные магические стихии, которые были крайне редки. О них в книге, к моему великому сожалению, говорилось очень мало. У меня, судя по описанию, был как раз уникальный цвет маны, ядовито-зеленый, что означало, что я тоже смогу использовать заклинания. Осталось только понять, как и какие. Хотя я буду доволен даже тому, если смогу использовать те умения своего ядра, которые были у меня при жизни в другом мире. «А еще что-нибудь?» — спросил я Буансе. «Нет, господин Люк, на этом мои знания заканчиваются. Я никогда не интересовался этим вопросом. Вообще, если честно, я мало чем интересовался в этой жизни. И, думаю, именно поэтому моя жена решилась пойти на этот шаг», — добавил мой собеседник, и я заметил, как по его щекам снова потекли слезы. «Все можно изменить», — ответил я Густаву. «Не думаю». Он обреченно покачал головой. «Может, мне стоит попросить Розу купить еще яда? Зачем мне жить? Зачем возвращаться в лавку и дом, где уже давно спит другой мужчина? Как мне вообще дальше жить, зная, что человек, которого я любил, предал меня, изменив, а затем и вовсе решив отравить?» — произнес он и повернулся ко мне, явно намереваясь получить ответ. «Вот только я его не знал. Моя прошлая жизнь была далека от настолько приземленных проблем. Всю свою недолгую жизнь я только и делал, что пытался выжить, ибо каждая передряга, в которой я частенько попадал, могла оказаться для меня фатальной. Интересно, а нужно ему говорить о том, что его жена вряд ли ему уже что-то купит?» — подумал я, понимая, что моя манипуляция с конвертом, скорее всего, уже отправила Розу на тот свет. «Самоубийство точно не выход», — ответил я. «Если вы убьете себя, то сделаете только одолжение своей жене и ее любовнику. Они получат все, чего добивались, а вы, соответственно, проиграете. Я бы посоветовал вам жить дальше. Да, измену пережить тяжело, но жизнь продолжается. Вы еще можете начать все заново. Найти женщину, которая будет любить только вас, завести детей и жить счастливо. Все в ваших руках. Главное — перестать себя жалеть и, несмотря на все случившееся, жить дальше». Сам я так считал только частично. За измены и предательство наказанием считал только смерть, и никак иначе. Но этот человек мне нравился, и мне хотелось его подбодрить. Поэтому я постарался произнести все это уверенным голосом. Мой собеседник всхлипнул. «Но как? Как я вернусь? Она же...» Договорить он не успел, ибо дверь в палату резко отворилась, и на пороге появился седой мужчина в мундире городской стражи. «Кто из вас, месье Буансе?» — поинтересовался представитель местной власти. «Я?» — неуверенно ответил Густав и приподнялся на кровати. «Меня зовут Паскаль Руже. Я сержант городской стражи. Роза Буансе ваша жена?» — спросил мужчина, окинув меня и владельца мясной лавки цепким оценивающим взглядом. «Да. А что случилось?» — спросил Густав дрожащим голосом. «Она мертва», — ответил сержант. Буансе зажал рот рукой. «Как это случилось?» — растерянно спросил он. «Отравилась ядом», — ответил Паскаль. «Тем же, которым пыталась отравить вас», — добавил он, смотря на бедолагу, который, казалось, в любую секунду готов был разрыдаться. Несмотря на то, что эта женщина предала его, он ее все равно любил. «Роза мертва», — Густав закрыл глаза руками. «Мертва». Надо отдать Сероже должное. Он дал время Буансе свыкнуться с этой мыслью и только потом продолжил. «Мне нужно будет задать вам пару вопросов», — произнес он, почему-то смотря на меня. «Мне выйти?» — поинтересовался я. «Да, господин». «Люк Кастельмор», — назвал я имя человека, в чьем теле находился. «А, тогда не смею вас беспокоить», — произнес Паскаль, понимая, что я благородный, хоть и из практически обнищавшего рода. Но этого-то он не знал. Хотя это было понятно уже потому, что я лежал мало того, что в общей палате, так еще и место, где она находилась, явно было не из лучших. Тем временем Роже приступил к допросу, из которого я понял, что часть информации он уже и так знал, и ему требовалось лишь подтвердить. Вот когда я услышал, что в расследовании фигурирует письмо, я насторожился. «О каком письме идет речь?» — удивленно спросил Густав, когда услышал теорию Паскаля, что она отравилась именно через бумагу. «Это!» Он достал из кармана стеклянную мензурку, внутри которой находился свернутый в трубочку конверт. Надев толстые кожаные перчатки, мужчина осторожно откупорил крышку и достал письмо, а затем показал его Густаву. Разумеется, он узнал его. Но вот что странно, мясник и бровью не повел, а лишь сказал. «Это ее почерк, а не мой», — произнес Буансе. «Верно», — кивнул Роже. «Но вы ведь получали его?» «Да, но не успел прочитать. Я даже не успел его распечатать. Роза забрала его, сказав, что сама скажет о том, что в нем написано», — соврал Паскалю хозяин мясной лавки. Сержант нахмурился. «Странно», — задумчиво произнес он, а затем повернулся ко мне. Я сделал вид, что устал от их разговора, смерив полицейского недовольным взглядом. «Спасибо, что ответили на мои вопросы, господин Буансе». Роже нехотя пошел к выходу. «До свидания, господа, выздоравливайте», — сказал он уже в дверях, после чего, прежде чем скрыться за ней, еще раз посмотрел на меня. Этот взгляд мне сразу не понравился. Я знал, что он значит. Это всегда сулило лишние проблемы. «Неужели придется...» Я покачал головой. «Нет, нельзя думать, как Василиск. Я же решил, что начну жизнь с чистого листа. Хотя не успел я переродиться, а уже стал причиной смерти одного человека. Возможно, даже двух. Ведь я не помешал Жаку выпить отраву, хоть и мог». Когда Роже ушел, некоторое время в нашей палате царило неуютное молчание. Густав бросал на меня косые взгляды, но... Видимо, спросить напрямую то ли боялся, то ли стеснялся. Поэтому пришлось взять инициативу в свои руки. «Господин Буансе, у вас ко мне есть какие-то вопросы?» — вежливо поинтересовался я, повернувшись к мужчине. «Нет», — неуверенно ответил он. «А вообще, да». Следующие слова отдались ему явно нелегко. «Я весь во внимании», — спокойно ответил я. «Моя жена, это вы ее?» Он оборвал свою мысль на полуслове, ибо в палату вошла девушка, чтобы забрать утки. Когда она ушла, он продолжил. «Просто вы спрашивали про письмо и... А потом она...» «Думаете, я каким-то образом смог отравить ваше письмо?» — изобразил я удивление. «Но ведь господин Паскаль сказал, что она...» «Была отравлена, да», — закончил я за мясника. «Но письмо...» «Я просто его передал», — спокойно продолжил я гнуть свою линию, продолжая сеять семена сомнений в его душе. «Как, по-вашему, я мог его отравить?» «Я не знаю», — ответил Густав. «Тогда почему вы это спрашиваете у меня?» — решил пойти я в атаку. «Вы когда-нибудь слышали, чтобы люди могли отравить что-то прикосновением?» «Нет, но...» «Могу я поделиться своим мнением на этот счет?» — поинтересовался я. «Да, конечно», — закивал Буансе. «Думаю, это сделал ее любовник. Их замысел не удался, и чтобы спасти свою шкуру, он отравил Розу, а сам, вероятнее всего, скрылся. Думаю, какие-то деньги у нее были», — произнес я, наблюдая за тем, как Густав все больше и больше верит моим словам. Хозяин мясной лавки тяжело вздохнул. «Вы правы, господин Люк. Скорее всего, так и было», — ответил он и сел на кровать. «Что собираетесь дальше делать?» — поинтересовался я. «Жить дальше». На его губах появилась грустная улыбка. «Верное решение». «Я тоже принял сидячее положение. Я уверен, что вы еще сможете найти человека, который будет любить только вас. Неужели у человека вроде вас нет ни одной клиентки, за которой можно было бы приударить?» — спросил я и понял, что попал в точку. «Мадам Лешуа частенько спрашивалась о моих делах и здоровье», — ответил Густав и немного покраснел. «Это та милая женщина, которая навещала вас пару дней назад?» — спросил я. И щеки моего собеседника налились краской, Аки спелый помидор. «Хочу отметить, что она весьма не дурна собой». «Ну что вы, господин Люк, прекратите меня смущать!» Буансе махнул рукой в мою сторону. «Какой же он наивный и добродушный», — подумал я. «Немного даже завидую этому человеку. Да, его постигла неудача, но он остался жив и сможет дальше продолжать свою спокойную жизнь. Может, он снова женится, возможно, у него даже появятся дети и так далее. Я почему-то такой судьбы для себя не видел. Да, это был новый мир, где я мог бы начать все с чистого листа, но я не успел прожить здесь и недели, а уже успел отравить человека. Да, она была той еще стервой и сама пыталась убить мужа. Но я же мог просто оставить все как есть и не лезть в это дело. Вот только не смог». Я грустно улыбнулся. «С вами все хорошо?» — обеспокоенным голосом поинтересовался Густав. «Да, просто вспомнил кое-что очень грустное», — ответил я хозяину мясной лавки, и, взяв в руки книгу по магии, которую я так и не дочитал, лег обратно на кровать. «Прошу прощения, что я начал говорить гадости про вас», — виновато произнес Буансе. «Не переживайте». Я посмотрел на мясника и улыбнулся. «Забудем». «Но забыли, господин Буансе», — надавил я. И Густав, закивав головой, улегся обратно на кровать. «Вас ведь скоро выпишут, да?» — спросил он меня через пару минут. «Скорее всего», — ответил я. «Жаль», — грустно произнес мой собеседник. «Почему?» — удивился я, поворачиваясь к хозяину мясной лавки. «Можете считать меня наивным идиотом и неудачником, но вы первый человек за много лет, который отнесся ко мне по-доброму». Он лег на бок и повернулся к окну. «Могу я считать вас другом?» Ему явно было сложно спросить это в лицо, поэтому Густав предпочел сделать это, обращаясь ко мне затылком. «Можете?» — спокойно ответил я, и Буансе вздрогнул. «Спасибо», — поблагодарил меня Густав. Я снова услышал, что он зарыдал. До утра следующего дня мы с ним не разговаривали, а у меня было время поразмыслить о том, что мне делать с моей новой жизнью.